когда тебя подозревают в принадлежности к компартии. В течение всего 1925 года мы жили в Тель-Авиве, занимая вдесятером один барак. Нас было 9 парней и одна девушка. Для нее мы оборудовали отдельный угол. Те из нас, кто работали, сдавали свой заработок в общую кассу, однако этих денег было недостаточно для содержания всей нашей десятки. Живя для революции, каждый из нас ежедневно подкреплялся всего несколькими помидорами. Иногда мы заходили в небольшие йеменские ресторанчики, где кормились в кредит. Мы являлись туда только в спецовках, что служило неопровержимым доказательством того, что мы не безработные. Не без труда мы постепенно приспособились к новым для нас климатическим условиям, к резким перепадам температуры, к иссушающей летней жаре, сменявшейся зимними холодами. Помню, как один из моих друзей, уроженец Кракова, разрешил проблему обогрева в холодный сезон. Примечание. Штокштиль. Он участвовал в гражданской войне в Испании, был ранен. Во время оккупации Франции вступил в ряды сопротивления. Умер в Тулузе в 1943 году. Ему посчастливилось найти работу, важнейшее событие для профессионального каменщика, который поневоле и довольно долго был на положении безработного. Как-то он пригласил меня к себе домой, то есть в скромный барак. «Посмотри, как я устроился. Чтобы не мерзнуть по ночам, я ложусь на стол, а другим столом накрываюсь. Лучшего одеяла и не придумаешь», — шутливо сказал он. К небольшой группе, состоявшей из Софи Познанской, Гилеля Каца и меня, присоединились Лео Гроссфогель и Шрайбер. Всех их мы еще встретим в годы войны и оккупации. Чаще всего мы собирались в семье Каца, жившей в полуразвалившейся хибаре из досок. И вот мы решили снести ее и на том же месте построить прочный дом. Архитектором был Гилель, который смыслил кое-что в строительном деле. Мы собственноручно построили новое и довольно приличное жилище, ставшее нашим общим домом. В 1926 году я, наконец, снял комнату в Тель-Авиве, прямо над помещением Ишуда. Хотелось жить поближе к своей организации, чтобы лучше руководить ею. Именно здесь, при совершенно непредвиденных обстоятельствах, мне было суждено познакомиться с Любой Бройде, будущей женой, спутницей моей жизни. Однажды ночью я услышал шум, доносившийся снизу. Я пошел вниз поглядеть, что там происходит, рассчитывая столкнуться нос к носу с каким-нибудь воришкой или праздно шатающимся полицейским, но я увидел красивую девушку, уютно устроившуюся за столом с газетой в руках. Я спросил ее, «Как вы сюда вошли?» «Через окно». «Это не в первый раз. Видите ли, по вечерам, когда у вас идут собрания, все так шумят, что невозможно спокойно почитать». Люба приехала из Польши, точнее, из Львова, где работала на заводе и с энтузиазмом занималась комсомольской работой. В ряды комсомольцев сумел проникнуть провокатор, который выдал полиции многих ребят. Провокатора разоблачили, и местное партийное руководство приняло решение ликвидировать его. С этой целью Нафтали Ботвин, молодой еврей-комсомолец, организовал спецгруппу, в которую вошла и Люба, и поручили хранить револьвер. После ряда перипетий полицейского осведомителя прикончили, но Ботвина арестовали, а затем казнили. Началась охота и за остальными. Любе пришлось покинуть Польшу. По прибытии в Палестину она поначалу трудилась в кибуце, затем стала малярничать в Иерусалиме. Она примкнула к организации Ишуд и к рабочей фракции, помогала в работе МОПР, Международной организации помощи борцам революции. Однако отказывалась вступить в компартию Палестины, упрекая ее в непонимании исторической необходимости создания самостоятельного еврейского государства. Деятельность Ишуд все сильнее тревожила английскую администрацию. Она издала особый декрет, запрещавший собрание этой организации.